Чтобы проверить возникшую теорию, я резко опустила ментальные щиты и настроилась на Джокера и следившего за нами пилота. «Ну что ж, хорошие мои, посмотрим, что вы скрываете. Координаты, текущий маршрут, динамические карты Империи с расположением всех, даже самых мелких объектов, и тонна грубых ругательств, адресованная одной слишком наглой девице и бросившемуся на ее поиски Томасу. Не то, не то, и это не то. Будь у меня больше времени, я бы досконально изучила каждого, залезла бы в самые потайные уголки памяти и заставила показывать нужное, однако у меня этого времени нет. А значит, придется импровизировать и вызывать нужные мысли искусственно. Медленно, стараясь не дышать и не думать о собственной глупости, я потянулась к губам призрака и обвела его шею руками. В какой-то момент поймала его удивленный, неверящий взгляд. Оттолкнет? Нет. Лишь сильнее сжал руки и передал через прикосновение немой вопрос «Зачем?». Сама не знаю. Забыла. Один удар сердца. Короткий вздох и нежное прикосновение таких сладких и желанных губ. Мучительная игра на грани фола, заставившая резко изменить планы и попытаться довериться, один раз в жизни отказаться от логики и полностью раствориться в своей половине. Смогу ли? Нолан. Ласковый шепот сорвался с губ и смешался с тихим стоном супруга, разочарованным разрывом поцелуя. «Я не понимаю тебя. Сейчас ты нежен и готов идти на уступки, а еще час назад едва не рычал от ненависти ко мне». «Не к тебе. Я себя ненавидел». «Не понимаю». Я уткнулась носом в шею Нолана и еще крепче обняла его. Вопреки всем доводам разума, мне нравился этот непостижимый мужчина. Нравились его прикосновения, терпкий запах и проникновенный голос, заставляющий прислушиваться и слышать. Нравилось, как он украдкой смотрит на меня, когда думает, что не вижу. «Знаешь, если бы между нами не возникло привязки, я бы, наверное, просто в тебя влюбилась». «А теперь?» Не обращая внимания на нагло подслушивающих друзей, напряженно задал вопрос призрак. «Не сможешь?» «А теперь вместо притягательного незнакомца мне придется соблазнять собственного мужа». После этих слов Нолана словно отпустила. Царившее между нами напряжение резко пошло на спад, а во взгляде супруга появилась необъяснимая, щемящая в сердце нежность. Проведя кончиком носа вдоль моей шеи, призрак проложил цепочку поцелуев к губам и выдохнул всего пару слов «Доверься мне». «Нолан?» Задать вопрос и поделиться своим недоумением я не успела. Решившись на что-то большее, чем просто разговор при свидетелях, супруг обхватил руками мою голову и заставил прямо смотреть в глаза. Несколько мучительных секунд ожидания, легкое головокружение, и мир поплыл. За какое-то мгновение окружающее пространство преобразилось. Я оказалась в чужих воспоминаниях. На кровати в уже знакомой каюте капитана корабля. Вот только на этот раз соседнее место не пустовало. На нем в полусидячем положении находился мой старший брат и воодушевленно поздравлял по голографу свою любимую непоседу, только что успешно сдавшую выпускной экзамен в летном училище. «Алекс, ты умница! Я всегда знал, что моя сестренка самая лучшая. Вот как?» Иллюзорная я звонко рассмеялась и хитро прищурила глаза. «Так, может быть, ты все-таки выберешься домой на праздники и скажешь мне об этом лично? Или опять капитан не отпускает? Тогда мне с ним поговорить, уверена, что после нашей беседы он больше не будет тебя задерживать на корабле». «Да, после твоего вмешательства он меня больше на него не пустит. Алексис, когда же ты уже повзрослеешь?» «Не нервируй ребенка», словно со стороны прозвучал бархатистый голос призрака. «Сразу же видно, как она скучает. Со взломом пиратских частот ты закончил, так что пару недель можешь провести с семьей. Если появятся новые заказы, я сообщу». «Слышала? Жди, через 2 дня прилечу». «Не задерживайся. У меня через месяц начнется практика в воздушном патруле Гелы». «Разве я тебя когда-нибудь подводил?» «Лучше. Ты меня подставлял». Посчитав разговор оконченным, мое изображение дрогнуло и сменилось на холодный черный экран. «У тебя очень красивая и талантливая сестра». «У меня их 7. Красивых, талантливых и совершенно несносных девчонок, способных разбудить посреди ночи только для того, чтобы спросить, не собираюсь ли я возвращаться домой». 7. Сочувствую вашим родителям. У моих сил и времени хватило только на нас с братом». 7 сестер и 7 братьев. Внимательно наблюдая за реакцией призрака, лениво проговорил Томас и обессиленно упал на кровать. «Не смотри так удивленно, не родные они мне». Мы всего лишь приемные дети семьи Бенстронг, выросшие в одном доме и воспитанные на одних ценностях». «Всего лишь жили в одном доме? По вашему общению этого не скажешь». «А я разве сказал, что не люблю их?» Томас улыбнулся и закрыл глаза. После слов брата показанное воспоминание затянулось плотной белой дымкой. В одно мгновение стало невозможно разглядеть ни обстановки, ни чужого лица, ни силуэта. «А дальше?» «Нолан, неужели тебе больше нечего мне рассказать?» Словно услышав мои стенания, перед глазами вновь замелькали картинки из прошлого. Вот присланное Томасу сообщение об окончании практики на боевом корабле Гелы. Следующее за ним обещание брата сделать подарок и бессонной ночи призрака, по крупицам собирающего по просьбе друга парные браслеты. Его необъяснимое желание сделать все быстро и качественно, так, чтобы мне понравилось и не захотелось снимать. Разъедающие души сомнения и постоянные сводящие с ума мысли о задорной девушке, регулярно сообщающей о своих успехах и глобальных провалах. Как она? Где она? О чем она думает? Когда желание просто поговорить превысило все разумные пределы, Нолан не выдержал. Оставил рабочие дела и вернулся в каюту, чтобы достать из коммуникатора Томаса мои контакты. Влез в чужой сейф и без особых мучений совести вытащил из него искомое устройство. Всего шаг до желаемого. Один единственный шаг. Уже снята блокировка, пароля не оказалось. Экран привычно мигнул и засветился приятным белым светом, предоставляя временному хозяину доступ к фоновому изображению и обширному перечню рабочих контактов. Вот только до списка Нолан так и не добрался. Его остановила очень красочная фотография, на которой был запечатлен поцелуй Томаса и Деборы. Но это я сейчас знаю, что на фото моя сестра-близняшка, и не испытываю сильного удивления, а вот у ничего не подозревающего призрака эта фотография вызвала шок. Он замкнулся. На несколько дней отрешился от мира. Набрал заказов и постарался больше не думать о чужой девушке. Получалось плохо. Но упертости Марийцу было не занимать. С поставленной задачей он справился. Пусть не так хорошо, как хотелось бы, но справился. Забыл. Выбросил из головы и через полгода снова вздохнул полной грудью. Ровно до того момента, как услышал приглашение Томаса на свадьбу. Злость, неверие, необъяснимая обида. Целый клубок сумасшедших чувств. А после, как злой рок, исчезновение Томаса и наша встреча на захваченном корабле. «Теперь ты меня понимаешь?» Севшим от волнения голосом задал не дающий покоя вопрос Нолан и еще сильнее прижал к себе, словно опасаясь, что я испарюсь в воздухе. «И как нам жить дальше?» «Хорошо жить, но прежде нужно вытащить твоего брата из той дыры, куда он попал из-за своей неизлечимой глупости». «А может, ну его?» Пусть посидит вместе с Деборой, подумает. Вспомнив, сколько всего скрыл от меня старший братишка, осторожно внесла отдельное предложение я. «Отставить разговоры. Где я еще найду такого хакера, готового рисковать и выполнять в срок все мои приказы? Джокер, свяжи меня с внутренней службой безопасности Регула. Пора подключать силовую поддержку». «Думаешь, они станут нам помогать?» «Если не хотят потерять вольных наемников, будут». Спорить с уверенным в своих силах капитаном Гончих я не стала. Получится реализовать задуманное и привлечь на нашу сторону военных? Хорошо. Нет, сами справимся. Нолан, а почему нельзя воспользоваться данными с браслета Деборы? Это бы в разы облегчило процесс поиска. Потому что браслет для Деборы Томас сделал без моей помощи. И что именно он у него встроил, мне неизвестно. Ну, попадись мне, братец. Без ушей оставлю. Остаток дня прошел без происшествий в напряженно собранной атмосфере. Мужчины вели переговоры с ларийцами о вариантах предоставления помощи. Торговались, спорили до хрипоты о заказах, сроках, суммах, припоминали друг другу старые провинности, а меня, чтобы не мешалось, отправили в нагрузку к пилоту. Откровенно говоря, приказ восторгов не вызвал. Но не люблю я свою профессию, вот хоть убейте, не люблю. Но право выбора мне не предоставили. Так прошел час... Второй. Третий. К вечеру, когда ворчание голодного желудка уже стало невозможно игнорировать, я возненавидела и наемников. В какой-то момент даже хотела устроить им небольшую гадость в виде случайного сбоя в работе будильника, но супруг почувствовал мое отвратительное настроение и забрал ужинать. Коварный план мести пришлось отложить до лучших времен. В остальном же упрекнуть боевую команду гончих мне было не в чем. Каким-то чудом мужчинам удалось договориться о сотрудничестве со службой внутренней безопасности, получить разрешение на посадку на одну из самых закрытых планет Империи и придумать почти безупречный план по спасению Томаса и его настоящей невесты. Почти безупречный, потому что на словах все звучит очень красиво, а вот как задуманное будет реализовано в реальности, я представляю слабо. Суть идеи заключается в следующем. Мы всем составом прилетаем на Регул за час до стыковки спасательного корабля, доставившего в столицу попавших в плен туристов. Незаметно выводим меня в числе пострадавших через стойки регистрации и ждем, пока организатор не сделает первый шаг и не попытается меня выкрасть. Причем на этом мои злоключения не заканчиваются. После успешного похищения, а другим оно во избежание накладок быть не может, я должна попасть в лапы заказчика и выяснить, где он удерживает заложников. Просто? Возможно. Безопасно? Вот в этом я сильно сомневаюсь. Но призрак уверенно заявил, что убивать меня никто не собирается, а раз так, то и нервничать не стоит. Железобетонный аргумент. Чуть не подавилась, когда услышала его в первый раз. Интересно, ему так не имется избавиться от навязанной судьбой супруги, или он настолько уверен в моих силах, что может позволить себе не переживать о завтрашнем дне? Алексис, о чем ты опять задумалась? О том, что будет завтра, честно ответила мужу, наблюдая за мигающей лампочкой грузового лифта. И какие эмоции вызывают эти тяжелые мысли? Тревогу, непонимание, желание скорее решить все проблемы и попасть здоровой на юбилей к родителям. Все? Или мне можно продолжить? Злюсь. Понимаю, что зря срываю плохое настроение на Нолане, но закрыть рот и успокоиться не могу. Тебе нужно просто отдохнуть и хорошо выспаться. В голосе призрака нет ни капли агрессии. Пойдем, провожу тебя до нашей каюты. После короткого, но очень емкого слова «нашей» меня охватили очень противоречивые чувства. В голову сразу полезли красочные картинки и совсем неприличные фантазии на тему исполнения супружеского долга. В тот момент я впервые всерьез задумалась о будущем. Как мы будем жить вместе, если совершенно не знаем ни привычек, ни предпочтений, ни желаний друг друга? А спать? Это же не любовник, с которым можно было встретиться в выходные, провести ночь и забыть о его существовании до следующей субботы. Это законный супруг. Моя возможная опора и надежный тыл. Тот, кто останется рядом на всю жизнь, разделит радость и поможет пережить невзгоды. В голове всплыли воспоминания о поцелуе. Нежным, вызывающим жар желания, страсти, необъяснимое стремление стать ближе. И вроде бы все правильно, сработала эмоциональная энергетическая привязка, но что-то все равно заставляет сомневаться и раз за разом искать подвох. Когда на занятиях по истории других раз поднимался вопрос о существующей привязке между мужчиной и женщиной, процесс этой самой связи представлялся мне несколько иначе. Почему-то я, да и все мои одногруппники были уверены, что стоит найти свою пару, окутать ее путами, и все проблемы решатся сами собой. Мол, первое время влюбленные минуты не смогут прожить порознь без физического контакта и постоянного обмена энергией. Казалось, что им взаимно снесет крышу. Гормоны выйдут из-под контроля, и единственной целью в жизни станет желание сделать счастливым обладаемого и незаменимого партнера. Обучающие видео не будут врать. Тогда почему у нас с Ноланом все не так? Совершенно не так. Я не теряю контроль, когда смотрю ему в глаза. Не чувствую постоянного физического влечения и не хочу затащить его в постель, изнывая от накопившейся за день неудовлетворенности. Да, мне приятно держать мужа за руку, ощущать разливающееся по телу тепло от его нежных прикосновений, ловить жаркие взгляды и дразнить откровенной реакцией. Нравится быть желанной и дарить в ответ искренние эмоции. Но все то же самое я могла бы спокойно испытать с любым понравившимся мужчиной, не выходя при этом за него замуж. Может, все дело в том, что я ларийка? У нас не существует жестких рамок и ограничений. Пара идет по жизни вместе, пока в ней существует гармония и взаимопонимание. Пока один из партнеров не переступит черту дозволенного, пока не предаст и не сделает больно своей половине. Своеобразная привязка, только основанная на искренности и любви. Да и как может быть иначе, когда любимый всегда в курсе твоего настроения и раздирающих душу сомнений? «Алексис, что тебя смутило в моих словах?» Ворвался в сплошной поток размышлений напряженный голос призрака. «Ничего». «Когда действительно ничего не тревожит. На лице не вспыхивают красные пятна, в глазах не горит огонь, а тело не превращается в камень. После столь милых разъяснений мне очень захотелось сказать что-нибудь едкое, и вылить на супруга все свои переживания разом. Однако он не позволил начать ссору. Обнял, прижал к себе и замер на месте, не стремясь распускать руки. Просто дал почувствовать уверенность, собраться с мыслями и успокоиться. Никогда не доверяла тем, кого не могла прочесть, а тут расслабилась, обмякла в чужих руках и постаралась больше не думать ни о чем плохом. «Знаешь, я совершенно не чувствую к тебе притяжения». «Вот как? Мне тебя отпустить?» «Нет, я не это имела в виду. От мысли, что меня могут вот так оставить, похолодело сердце, а руки сильнее сжали военную форму наемника. Просто я думала, что все будет немного по-другому. Ожидала, что сойду с ума, наброшусь на тебя, как голодное животное, и буду ходить по пятам, словно привязанная в ожидании чуда». «У тебя слишком живая фантазия». Призрак мягко рассмеялся и вывел меня к жилому отсеку, где располагалась наша каюта. «Ничего подобного не случится. Отдыхай. Я разбужу тебя, когда прибудем на Регул. А ты сегодня спать не планируешь?» «Я переночую у Джокера». «Почему не со мной?» Вопрос сорвался с губ раньше, чем я успела его обдумать, но отказываться от него не стала. Мне действительно было важно понять, почему дражайший супруг решил сбежать перед первой брачной ночью к другу. Может, я чего-то не знаю? «А ты хочешь, чтобы я остался?» «Так, а вот это мне уже не нравится. И как теперь выкручиваться из положения? Скажу «да», слукавлю. Я еще не готова переводить наши отношения в горизонтальную плоскость. Отвечу «нет» и практически за секунду поставлю крест на зарождающемся между нами доверии. Черные дыры Вселенной, как же трудно определиться. Чтобы не сойти с ума от разрывающих душу сомнений, я сильнее сжала руку Нолана и переплела наши пальцы, ища поддержки. «Можно я попробую тебе кое-что показать?» Препятствовать призрак не стал. Прямо посмотрел мне в глаза и приоткрыл сознание, приглашая окунуться в чертоги своего разума. Только бы он смог все понять. Стараясь не заходить за пределы дозволенного, я передала супругу поток своих сомнений, мыслей, переживаний и тревоги. Рассказала о том, что чувствую, чего хочу и о чем мечтаю. За какие-то пару секунд вылила на него такой объем информации, что сама едва устояла на ногах, пошатнулась, но муж не дал мне упасть. Взял на руки, отнес в каюту и остался со мной до утра. Просто лежал рядом, прижимал к себе и изредка невесомо целовал, пока я не уплыла в страну сновидений».